Глава 47. Мужчина устроился в кресле, чувствуя себя немного неловко, и сдвинул пятерней волосы с мокрого лба. Его добрый, спокойный взгляд задержался на мне, и он сказал: «Дорога дальняя, и времени заберет немало. Есть два пути. От Парижа до Кронштадта? Так опасно там. Городов по пути мало, постоялых домов тоже. Кто налегке, может, и хорошо ему. А нам нельзя, слишком народу много, да и животины богато. Неповоротливые мы. А второй путь — от Парижа до Берлину. Это такой у немчинов город главный, а уж оттуда к самому Петербургу. Не один месяц ехать будем, барышня, и вы должны понимать, что трудностей в дороге вдосталь будет». Ох, как я разволновалась! Мне было тяжело сдержать эмоции, но они были исключительно положительными, несмотря на его слова. Даже столь длительное путешествие не пугало меня. Совсем в толк не возьму, что мне нужно, а что нет. Главное приобретение, барышни Мадлен, — дармес. Дармес. Дорожная карета, устроенная так, что в ней можно было лечь во весь рост и таким образом удобно спать. Архип посмотрел на меня, а потом на Софи, которая расставляла чайные кружки, словно пытаясь понять, понимаем ли мы, о чем он говорит. «Оно, конечно, придется потратиться, но это к того надежнее будет». «Карету?» — переспросила я, но он весело приподнял брови и пожал плечами. «Карету, да непростую. По-моему, с французского это как спальня значится». Он слегка прозовел, делясь с нами своими познаниями. «Большой этакий экипаж, очень для дальней дороги приспособленный. Вам, барышня Мадлен, удобно в нем будет. И вещички личные есть куда приткнуть, и устроиться поудобнее. Все же не с поджатыми ногами мается». Я вспомнила интересную информацию о том, что у Екатерины II была карета, на которой она ездила в Крым. Это было воистину махина, вмещавшая в себя 8 человек, карточный стол, кабинет и все удобства. Отащили ее 30 лошадей. «Сколько лошадей на нее понадобится?» — с неким страхом поинтересовалась я, и Архип с готовностью ответил. 6. Но вы мне опосля сами спасибо скажете, ведь удобство для барышень — первое дело». «За лошадок не переживайте, купите корм в дорогу. Если на постоялом дворе покормить их не получится, своим попотчуйте». «Может быть, и такое?» — удивилась я. «Что на постоялых дворах лошадей накормить нечем?» «Всякое может приключиться», — вздохнул Архип. «В обозе много лошадей, да и не одни мы могем там оказаться. Корм обязательно нужен, хоть бы на первое время». «Вот такие дела, барышня Мадлен». Он снова смущенно улыбнулся, а мне подумалось, что сидевший передо мной мужчина прост, приятен и надежен, а его смущение говорило о душевности. «Неужели это все? Я ожидала целый список, но Архип покачал головой. «Нет, не все. И для себя провизией запаситесь тоже пригодится. Весь ваш скарб на дармезе уместится. Там а для сундуков специальные такие места есть, а уж тяжелые вещи те в обозе поедут». «Одно-то у дармеза велите соломкой услать, а уж сверху коврик. Оно и тепло будет, и красивость соблюдете. Стоит еще грелочку с собой взять, обязательно запонадобится, и одежи, обувки теплые поболее. Не равен час, переодеться потребуется». «Свечей запас обязательно, в дороге очень нам могут пригодиться. Вот теперь еще, пожалуй, что и все». Аромат выпечки приятно защекотал ноздри, и я вспомнила, что голодна. Софи уже разлила чай, и его терпкий запах поплыл по комнате. «Угощайся», — я придвинула к мужчине блюдо с булочками, но Архип обошелся одним чаем, осторожно сжимая в больших руках хрупкую чашку. Ему было немного неловко в нашей компании, но держался он молодцом. «Что ж, пойду я». Архип допил чай и поставил чашку на блюдце, перевернув кверху дном, показывая, что выпил все до капли. Он поднялся и, с достоинством поклонившись, мягко сказал: «Не переживайте, барышня Мадлен, довезем вас в цельности. Не в первый раз путешествуем». «Благодарю тебя». Я улыбнулась ему и протянула руку. «Я рада нашему знакомству». «Ну что вы, барышня!» Архип с медвежьей неуклюжестью чмокнул руку и чуть растерянно глянул на меня, как бы проверяя, все ли правильно сделал. Я мягко улыбнулась ему и ласково пожала крупную жесткую ладонь. Он, еще раз поклонившись, ушел. «Я жду подробностей!» Софи с нетерпеливым любопытством воззрилась на меня. Пересказав чуть подробнее ей наш с Архипом разговор, я порылась в ящике бюро и, найдя карту, разложила ее на столике, отодвинув булки в сторону. «Посмотри, вот путь, который мы проделаем, Софи!» — воскликнула я и, проведя пальцем по карте, прочла. Париж, Лион, Женева, Лозанна, Берн, Баден, Цюрих, Базель, Франкфурт, Лейпциг, Дрезден, Берлин, Данциг, Мариенбург, Кёнигсберг, Рига и, наконец, Петербург. «Мы проедем все эти города?» Софи побледнела, а я радовалась как ребенок, желая стать птицей и пролететь это расстояние за один миг. «Нет, они останутся в стороне, но стоит лишь представить, что мы оставим позади пол Европы, мурашки бегут по коже». Меня совершенно не тревожило предстоящее путешествие. «Представляешь, сколько всего мы увидим?» «Вы такая смелая, мадмуазель!» Бедняжка восхищенно и испуганно наблюдала за мной. «А меня страшат такие расстояния!» «Ничего не бойся, нас ждут новые люди, новые места и море впечатлений!» Я схватила ее за плечи и обняла в порыве безудержной радости. «Софи, нас ждет новая жизнь!» Этой ночью мне снились сны, в которых я была в России. Даже запахи стали явственными, будоража мою и без того трепыхавшуюся в предвкушении душу. И самым первым, самым ярким был запах снега. Не того, который иногда сыпал здесь, превращаясь в грязную кашу, а настоящего, вкусного, с ароматом звезд и хвойной лапы, по которому хотелось бежать, слушая уютный скрип, и брать в руки, ощущая холод небес. Проснулась я с замечательным настроением и долго смаковала послевкусие своего сна, весело болтая ногой под столом. Софи смотрела на меня и улыбалась. Я заразила ее своими восторгами, и глаза моей подруги тоже начинали загораться огнями надежд. Бобровский, слава Всевышнему, так и не появился. Но меня это не особо заботило. Он был мне неприятен. В последнее время я стала удивительно четко определять людей. Стоило мне взглянуть на кого-то, как мозг подавал сигнал. «Держись от него подальше». А вот и барон вызывал во мне противоречивые чувства. Такой тип мужчин был мне неприятен. Хотя он ничего плохого сделать мне не успел, но я инстинктивно не доверяла. К обеду я решила съездить в ателье, чтобы проверить, как идет работа над нарядами императрицы. Хотя она и шла к завершению, но мне хотелось убедиться, что все идеально. Я оделась и, предупредив Софи, что не задержусь, вышла из дома. Коляска катила по знакомым улицам, я распахнула окно, наслаждаясь теплом. Погода стояла великолепная, светило солнышко, и белые кучерявые облачка плыли по лазурному небу. Свежий ветерок приятно обдувал лицо, и я с интересом смотрела в окно экипажа, отмечая, что даже улицы казались светлее и чище, обласканные яркими лучами. Что-то кричал из своей будки молочник. Ему в ответ огрызался пекарь, вывалившись по пояс из окна, а лысый цирюльник чистил свои инструменты, разложив их на деревянном столе. Все было так привычно и предсказуемо, что я непроизвольно зевнула. И тут меня будто током ударило. В узком грязном проулке, ответвляющемся от главной улицы, стояла Казетта. Я остановила экипаж и с болью в сердце наблюдала за некогда любимой девочкой, которая привязалась всем сердцем. Но это существо не имело ничего общего с ребенком, когда-то жившим в моем доме. Все то же по-детски хрупкое тело, так и не успевшее расцвести, и глаза женщины, познавшие все. Казетта разговаривала с каким-то мужчиной, и не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, о чем они договариваются. Она была одета вульгарно и вызывающе, в стиле «развратная бэби», что сильно бросалось в глаза, а пудра, которой девушка щедро посыпала лицо, не скрывала следы французской болезни. На скуле цвела фистула, прикрытая мушкой. Я смотрела и смотрела на нее, стараясь разглядеть хоть каплю невинности, которая, может быть, все еще сохранялась в ней на тот момент. Разумеется, душевной невинности, может быть, усталости, может, желание вырваться. Но, увы, видела лишь вульгарную девку, призывно улыбающуюся грязному незнакомцу. Похоже, и на своем поприще Казетта не построила карьеру. Сколько еще она проживет в этих темных переулках? И какое будущее ее ждет, и ждет ли вообще? Я не испытывала к ней злости, не держала обиды. Все осталось в прошлом. Мне было искренне жаль ее, жаль загубленную жизнь, которую она уничтожила своими руками. По моим щекам скатилось несколько слезинок, и я смахнула их краешком платка, с горечью понимая, что ей моя жалость не нужна. А если быть честной полностью, ей и моя любовь была до лампочки. Приказав извозчику ехать, я очень постаралась выкинуть из головы все, что увидела. Каждый получает то, к чему стремится. Казетта получила улицу, а меня ждала Россия.